Двое моих последних бойцов держались неплохо, после того, как перестали течь казавшиеся неудержимыми слезы. Мы отступали, точно так же, как солдаты Западного фронта летом 41-го, потеряв свою часть, не зная, где штабы, где командиры, резервы и все прочее. С одной лишь разницей. Тогда отступавшие брели на восток. А мы отходили на запад. Само собой, заградотряды поспешили убраться. Встречи с наступающим противником в планы их командиров никак не входили. Полусотни километров от Латисибирска, обширную центральную равнину острова, надвое рассекал невысокий, но обрывистый кряж, протянувшихся далеко на юг от рог полуночных гор. Логично было занять там оборону и попытаться удержать в наших руках хотя бы крайнюю западную оконечность острова с тремя небольшими городками и добрыми двумя дюжинами больших рыбоферм, а заодно и самым нашим большим железнорудным месторождением. Я, конечно, имею в виду наземные месторождения. Залежи подводных окатышей мы начали разрабатывать уже давно. Скорее всего, именно там, на кряже Бородина, наши и попытаются остановить имперцев. В открытом поле на такое нечего и надеяться. Военная машина империи была слишком хорошо смазана и налажена. Уж это-то я знал лучше других. И не приходилось рассчитывать на неожиданную помощь крепких морозов или сильной распутицы, любимейшего оправдания неудач осени 41-го года у знаменитых и поныне генералов, чьи имена носили проспекты имперской столицы. Сейчас я вспоминал свои надежды перед отправкой на фронт, что мои знания помогут ополченцам на самом деле остановить карателей, и только скрипел зубами. Да, мы столкнулись с карателями, но поддержанными артиллерией и прочими техсредствами, вроде беспилотников, на невиданном еще мною уровне. Нас просто смяли, размазали по бетону, задавили, не дав и головы поднять. Здесь не помогли бы никакие заградотряды, не помогла бы и нечеловеческая жесткость и жестокость маршала Жукова, тоже не останавливавшись перед применением заградотрядов, как он проделал, в частности, обороняя Ленинград, задолго до того, как был издан приказ номер 227. Хотя тогда, наверное, это действительно могло иметь значение. Солдаты, выбирая между русской и немецкой пулями, предпочитали вражескую. Сейчас же нас уничтожали биовульфами и с помощью бьющей из-за горизонта тяжелой артиллерии, идеально укладывая снаряды в цель. Мои ребята погибли и так, ни один не побежал, ни один не отступил без приказа. Но на нас надвигалась такая орда, что задержать ее могла лишь такая же, или же туча. Мы брели без дорог, выбирая места погуще и потемнее, и не зря. Над головами то и дело гудели вертолеты и стремительные боевые физлеры. Трещали винтами юркие шмели, а отыскав цель, наводили на нее биовульфов. По дорогам справа и слева двигался сплошной поток имперской техники в строгом порядке, сделавшим честь бы и самому Лейбштандарте или Груздойчланд. Танки, штурмовые орудия, зенитные установки, транспортеры всех мастей и калибров, установки УРО, тоже самые разнообразные, от легких противотанковых Холифо до тяжелых тактических Эбер. Ползли на восьмиосных длинных тягачах и преснопамятный Игель. Похоже, здесь высадился целый моторизованный корпус, но эмблемы на бортах продолжали утверждать, что мы видим перед собой исключительно охранные дивизии, за единственным исключением. Этот шахматный геральдический щит некогда принадлежал 1-й пехотной дивизии вермахта. Впоследствии в новом Кайзеррейхе его гордо намалевала на своей эмблеме 1-я моторизованная дивизия. Значит, в бой таки пошла элита. Первые дивизии всегда пребывали в привилегированном положении. Ни Инга, ни Костя не ныли, не просили дать передохнуть за весь наш томительный марш. Впрочем, отдыхать нам приходилось и так, помимо нашего желания, когда над головами раздавалось знакомое шортр воздушных разведчиков. За эти дни оно уже успело так въесться в душу, что казалось, этот проклятый звук не исчезнет вообще никогда и ни за что. Я рассчитывал, что нам встретятся другие окруженцы, так же, как и мы, пробирающиеся на запад. Но лесные тропы оставались пустынны. И это, несмотря на то, что леса здесь скорее напоминали широко разбросанные редкие заплатки на просторном покрывале полей. Трижды мы чудом ускользали от облав. Каратели со все той же закрученной колючкой на рукав, карантинники 203-й охранной, частым гребнем прочесывали местность. Нам удалось отсидеться, отлежаться. А шагавшие в цепи солдаты, похоже, просто отрабатывали свою дневную порцию шнапса. До своих мы добрались только на четвертый день пути, когда прикончили последние крохи из розданных еще во Владисибирске рационов. Дорогу преградили скалы. Красноватые отвесные склоны поднимались прямо из моря свежей травы. Наверху на вызывающей высоком флагштоке развивалось знамя Федерации. А рядом с ним наш, новокрымский, или вернее сказать русский триколор. Перед кряжем возле каждой рощицы, каждой кучки деревьев, кишмя кишило от имперской техники, держась в почтительном отдалении от скал, с которых могли очень даже просто накрыть одним залпом, имперцы зарывались в землю, словно готовясь к длительной обороне. Еще на дальних подступах я стал замечать позиции реактивной артиллерии. Полевые станции запуска беспилотников, украшенные алыми крестами кубики и параллелепипеды развернутых полевых госпиталей. Рейхсвер словно собирался штурмовать линию долговременного укрепрайона. Разумеется, я помнил о заградительных отрядах и обо всем том, что нас ждало, сумей бы добраться до своих. Проверка и очень, возможно, показательный процесс. Но ведь не зря же я провел много месяцев в Таненберге, изучив боевой комбинезон вдоль и поперек. Поиграл с мнемочипом, имевшим, помимо прочего, и опцию записи радиопереговоров бойца. Само собой, при опасности пленения все записи можно было стереть одним движением пальца, так что даже имперские специалисты бы ни до чего не докопались. Можно было бы долго рассказывать, как мы пробирались среди снующих туда-сюда имперцев и солдат и транспортеров. Прятаться от вертолетов мы перестали, здесь хватало точно таких же вояк, как и мы, в безликих бронекомбинезонах. Трехцветные эмблемы мы, поколебавшись, стерли. Было в этом что-то постыдное, вроде того, как окруженцы 41-го. Вернее, часть из них уничтожала документы, спарывала петлицы и нашивки. Но нам надо выйти отсюда. Мне надо вывести двух своих последних бойцов, сохранить хотя бы их. Имперцы наступают, что называется, без дураков. Это не полицейская, а настоящая армейская операция. А значит, обороняться надо совершенно по-другому, если, конечно, еще осталось чем обороняться. Так или иначе, редкой для Нового Крыма беззвездной ночью, когда с недальнего океана наползла хмарь, заткавшая все от горизонта до горизонта, мы пересекли линию фронта. Там, где широкое шоссе ныряло в прорезанную через скалы долинку, само собой нечего было и соваться. И имперцы, и защитники Нового Крыма укрепили это место до последних пределов возможного. В глухой час мы полезли на скалы. Кошка с тросиком входила в комплект каждого имперского бронекомбинезона. А тут у карателей вдобавок нашлась и небольшая, но мощная персональная лебедка, облегчавшая подъем. За мое время в Таненберге с подобным сталкиваться не приходилось. Мы тяжело перевалились через гребень, еще не веря, что снизу нас не заметили. Но, как оказалось, опасность нам грозила как раз с другой стороны. Потому что не успели мы отползти от края, как прямо в лица нам уперлись винтовочные дула. «Бросай оружие, руки вверх!» Прошипел голос на общеимперском, с акцентом, который я не смог распознать. «Не наш, и не говор шахтера Борга, который вообще ни с чем не спутаешь». Мы тотчас исполнили команду. «Спокойно, ребята, спокойно. Мы из первой добровольческой, я сержант Александр Сергеев. 4 дня отступали от Владисибирска. А это уже ты в другом месте объяснять будешь, приятель», — рыкнули мне. Нас подняли на ноги и рысью погнали прочь вглубь позиций. На гребне гряды среди громадных стоячих камней, в шутку именовавшихся здесь мингирами, раскинулись позиции тех, кто защищал Новый Крым. И я невольно удивился, не заметив никого, кто носил бы броню. И это только укрепило меня в невольных подозрениях, что Дариана Дарк готовится таки выпустить на нас тучу. Для нее, пожалуй, это будет неплохой размен. Мятежная планета вкупе с армейским корпусом империи. Что же до поселенцев? А вот сейчас поглядим вокруг и посмотрим, есть ли тут поселенцы. Само собой, ночью не больно-то поглазеешь, но нигде не было слышно и характерного говорка рудничного люда. Случайность? Возможно, но будь их много на передовой, как раз больше была бы вероятность случайно на них натолкнуться, а не случайно пропустить. Инга и Костя сперва бурно радовались нашим, а потом не менее бурно протестовали, не желая расставаться с трофейным, таким трудом и кровью доставшимся оружием. Здесь-то, насколько я мог судить, в ходу имелись исключительно курцы. «Товарищ сержант, куда они нас?» — дрожащим голосом спросила Инга. «Ничего особенного, дочка, это просто проверка. Вышедших из окружений всегда так проверяли, всегда». Постарался я ее успокоить. «Будем надеяться, она не так хорошо изучала историю и не знает, сколько таких вот окруженцев в 41-м было расстреляно за градотрядами без суда и следствия, просто для борьбы с дезертирством и паникерством. Я не ошибся. Нас загнали в палатку, зажатую меж тремя здоровенными обломками скал, и даже накрытой сверху точно настоящий дольмен, четвертым камнем. Причудо природы, а ведь когда-то здесь, равно как и возле менгиров, всерьез искали следы протокрымской цивилизации. На проверку нас сталкивали поодиночке, предварительно безо всякой деликатности освободив от бронекостюмов. Ингу при этом бесцеремонно общупали, нас с Костей держали под прицелом. Я не мог понять, что это за люди и откуда. Ни наши новокрымские, ни храбрые французы из Камбре. Все разговоры шли только на общеимперском. Первым на допрос потянули меня. Трое, в форме федерации со всеми положенными регалиями. Редкие птицы на Новом Крыму. Многочисленные звездочки, дико смотрящиеся здесь аксельбанты и шевроны с нашивками, мне лично ничего не говорили. Сержант Сергеев, Александр Емельянович, сухо осведомился сидевший в середине за походным столиком офицер с парой больших звезд на золотых погонах. «Подполковник, что ли?» Наши русские имена он произносил, само собой, коверкая, и я по-прежнему не мог понять по его выговору. «Откуда же этот человек?» «Так точно, товарищ подполковник», — выкатив глаза, отрапортовал я. «Начальство во всех армиях мира одинаково». «Жетон», — потребовал другой с одной звездой. «Майор?» Я снял с шеи цепочку. Третий офицер, старший лейтенант, судя по трем маленьким звездочкам, сунул его в сканер. На экране появились фотографии, фасы в профиль. Побежали строчки досье. «Смотрите, смотрите. Это не какая-нибудь вам кустарная липа. Это настоящая работа. Медицинские файлы с первого дня жизни. Оценки за первый класс. Первое сочинение, книги и фильмы, что брал в библиотеках. Даже траты по кредиткам. Все тут». «Пальцы», — скомандовал лейтенант. Я повиновался. «Так», — неопределенно протянул подполковник. «Ну-с, Сергеев, предлагаю вам добровольно рассказать представителям особого совещания все о вашей изменческой деятельности, а также назвать пособников. Должен предупредить, что другие предатели из вашей дивизии уже во всем сознались и дают показания о преступной сдаче Владисибирска имперско-фашистским захватчикам». «Наверное, наших вышло из окружения совсем мало», — мелькнула мысль. «Тройка такого калибра, подполковник, майор и старлей, ей только генералов судить, никак не какого-то там старшего сержанта-ополченца, который в рядах без году неделя». «Не могу знать», — преданный и глупо тараща глаза на подполковника оттарабанил я. «Командовал отделением, держали оборону, потерял троих в боестолкновении у фермы». «Какой еще фермы?» «Не могу знать, карты нам не выдали, товарищ майор». «Ну а потом?» «В соответствии с приказом отступали, заняли оборону. Во время боя погибло еще пятеро. Когда нас окружили, с двумя последними бойцами выбрался из города. Шли на запад к своим. Я развел руками, и вот вышли». «А был ли до тебя, сержант, доведен приказ Верховного Главнокомандования о том, что всякие отступления запрещаются? Расписывался ли ты за него?» «Так точно, расписывался», — бодро отрапортовал я, продолжая валять дурочку. Подполковник приподнялся, буравя меня взглядом. «А почему же ты тогда, изменник, отступил с занимаемых позиций? Был приказ Верховного Главнокомандования на оставление Владисибирска?» «Так точно, был», — тем же самым тоном отвечал я, преданно поедая глазами начальство. Тройка опешила. Все-таки это были не настоящие спецы, шакалы допросов. И, видать, они от чего-то не могли или не хотели немедленно без суда и следствия расстрелять меня перед строем. «Хоть ты и беспощадна, Дарьяна Дарк, да вот только достойных исполнителей ты себе, похоже, еще не подобрала. Или подобрала, но на данную конкретную тройку их не хватило». «И как же он был вам передан, Сергеев?» — ехидно осведомился другой особист. «По радио, товарищ майор», — Мы ж в трофейных комбинезонах были. Передали приказ всем оставить город. Вот как? По радио передали. А послушать можно? Издевательски бросил подполковник. Это не словами передали, объяснил я. Надпись на экране замигала. Кодированно передавали, конечно же, для тех, у кого трофейные комбинезоны. Мне не поверили. Меня проверили. Все три шлема послушно воспроизвели сообщение, приказавшее всем частям, державшим оборону в таком-то секторе, немедленно прорываться из города и самостоятельно пробиваться на соединение с народной армией. Простой ополченец никогда бы не додумался, как можно сгенерировать такое сообщение. Не думаю, что знали это и надутые шишки с золотыми погонами. Для этого надо каждый день засыпать и просыпаться в бронекомбинезоне, разбирать его по винтику и вновь собирать, что мы регулярно проделывали в Танненберге. Ну и, конечно, надо иметь голову на плечах и хорошо помнить все принципиальные схемы. Разумеется, грамотный эксперт-электрончик меня бы раскусил. Но я рассчитывал именно на тройку, где подобные эксперты отродясь не водились, а наличествовали только мерзавцы разных мастей и калибров, не отягощенные излишними знаниями, только мешающими в такой многообещающей карьере. По глазам подполковника ясно читалось, что он прямо-таки жаждет поставить меня к стенке. Но, похоже, пока еще Дориане Дарк были нужны наши ополченцы. И она не дерзала устраивать действительно массовые расстрелы выходящих из вражеского тыла бойцов. Но для нас с Кириллом и Ингой все кончилось штрафной ротой. Полученное сообщение было объявлено имперской фальшивкой, которую я обязан был распознать, ибо приказ Верховного Главнокомандования четко запрещал любые отступления. Тем не менее, нам была предоставлена возможность кровью искупить свои преступления перед Родиной. Инга и Костя держались молодцами. Как я и учил, хлопали глазами и уверяли, что получили приказ. Я надеялся, что их все-таки отпустят, но штрафные роты всегда нуждаются в пополнении. До утра нас заперли на импровизированной гауптвахте, надев наручники и сковав ноги, словно каторжникам 19 века. На следующий день нас отконвоировали в распоряжение штрафной роты. Комбинезоны и штайры само собой отобрали. Я хорошо помнил историю. Но здесь, в совершенно новой войне, новоиспеченные штрафники оказались все поголовно или добровольцами новокрымчанами, или немногими уцелевшими из состава камбре, французами. Знакомых, правда, никого не нашлось. Неужто весь наш взвод, кроме двух ребят из моего отделения, так и полег во Владисибирске? Оружие нам выдали, все те же старые 93К. Но боеприпасов полагалось только по одному магазину. А помещались мы, надобно заметить, как раз в том месте, где широкое шоссе рассекало горы. И за нашими спинами действительно появился вооруженный до зубов отряд, которому, похоже, и вменили в обязанность расстреливать трусов и паникеров. Командир штрафников, француз с перевязанной головой и совершенно серым лицом, вокруг глаз лежала густая синева, равнодушно выслушал моих конвоиров. Несколько нажатых клавиш нас внесли в списки. Мы даже успели получить скудный, уполовиненный паёк, успели кое-как устроиться в открытых щелях, когда империя сочла, что ждала предостаточно.